Второе. Дед Фишка шел к новоселам в Ягодный. Дорога тянулась полями. Страда началась недавно, а суслонов на полях было еще мало. Ветры и дожди, пронесшиеся со снежной крупой и градом, оставили на посевах отметины. Рожь поникла, а в некоторых местах стлалась по земле, как сочная кормовая трава вязель. Невызревший, желтый, с зеленоватым отливом овес свалялся. Зато желтовато-коричневый ячмень, невысокой и упругой стеблем, уже выправился и, покачиваясь, шелестел короткими усатыми колосьями. Дед Фишка на ходу срывал то колосок ржи-то ячменя и, вылущив зерна, брал их в рот. Зерна были безвкусные, немного горьковатые. «Кедровыми орешками позабавиться бы теперь», — думал он, посматривая туда, где за мелким березником виднелся кедровник. Чувствовалось приближение осени. Зелень леса и трав поблекла. Квелые березовые листки покрылись желтоватыми пятнами. Макушки осин перекрасились в горящий малиновый цвет. Солнце пекло изнуряюще, но небо стало уже не летнее. Облака двигались стремительно, непрерывно и были не меловые, как в июне, а темно-сизые, с косматыми краями. Горизонт на западе редко очищался от туч. Если б не юго-западный ветер, сгонявший тучи в сторону, над полями волчинорских мужиков стояло бы затяжное ненастье. Увидев возле дороги куст боярки, дед Фишка повернул к нему, нарвал горсть спелых ягод и, отправляясь дальше, рассуждал сам с собой. Боярка поспела. Раньше в эту пору мы с Матюшей в отход на Юксу собирались. Он припомнил, какими хлопотливыми и отрадными были эти дни, и грустно усмехнулся. «Все, брат Фишка, как ветром сдуло», — мысленно говорил он, обращаясь сам к себе. «Ни пасеки, ни юксы, ни кедровника. Да, может, пора уж и на покой?» У старика защемило в груди, но он быстро спохватился. «Погоди, что это я? В умели! Матушка-то на 104-м убралась! Да ее лет мне еще жить и жить! А там, гляди, подфартит, и сверх того годков десяток прихватить сумею! Нет, умирать мне теперь нельзя! Надо еще должки кое-кому отплатить, Степан Иванович!» «Дождется! Сваты Юткины, Демка Штычков, да теперь еще этот черт Адамов! Ишь, сколько накопилось!» Эти мысли окончательно вернули старику бодрость, и он легко и быстро дошел до поселка. Дед Фишка не узнал Ягодного. Вместо соломенных балаганов, которые он видел в свое первое случайное посещение, теперь здесь стояло несколько крепких исп. Правда, большинство новоселов жило еще в землянках, вырытых по берегу Буерака. «Обживаются мужики помаленьку», — подумал дед Фишка и с интересом осмотрел сруб крестового дома, стоящий возле дороги на отшибе от поселка. «Ничего себе! Ладный домишко будет! Одних окон 8!» — отметил он про себя. Старик посидел на бревнах, отдохнул, покурил и пошел к землянкам. Матвей велел ему завести знакомство с такими мужиками, у которых и достатку-то полупустой надел земли, да не собранный пай кедровых шишек. Когда перед ним показалось несколько труб, торчавших из низких крыш, засланных на 2 ската свежим плотным дерном, он решил зайти в самую крайнюю землянку. К ее дверям пришлось спускаться по тропке, круто спадавшей по берегу Буерака. Землянка поразила его своей величиной. Тут было просторно, как в хорошей избе. В одном углу стоял большой стол, в другом — кровать. Русская печка была обычного размера, с широким шестком и тремя вместительными печурками. Для полного вида не хватало палатей. В землянке стояла приятная свежесть. Дед Фишка помолился, нарочно как можно громче поздоровался. Спавший на кровати хозяин очнулся, приоткрыл на секунду глаза и пробормотал. «Тебе чего, дед Андрей?» «Он что, бредит?» — подумал дед Фишка и сказал со смешком в голосе. «Сроду феногеном хозяин кличут». Мужик поднял голову, протер кулаком глаза. «Обмишурился, старик я. Проходи, садись. Из каких краев будешь?» Потягиваясь и зевая, мужик поднялся, почесывая круглую, облысевшую голову. Дед Фишка не без радости подумал. «Один-одинешенек дома. Сейчас я ему размалюю о кедровнике». Дед Фишка присел на скамейку у стола, спросил хозяина. «Не староверы? Трубку запалить дозволишь? Давай, разжигай. Сам ее редко из зубов выпускаю». Хозяин приподнял подушку, взял кисет, кремень, труд, кресало и подал старику. Дед Фишка, в свою очередь, достал свой кисет и, подав его хозяину, смеясь, предложил. «Запали моего! Слаще картузного! Турка такой не курит, а уж они, говорят, знают вкус в табачке». Мужик охотно принял из его рук кожаный кисет и запустил в него трубку. Прошло не меньше минуты, прежде чем дед Фишка, раскурив трубку, начал обычный разговор. «Как поживаете на вольной земельке, хозяин?» «Живем помаленьку», — лениво ответил мужик. «Урожайшка-то как нынче, ладный?» «А зимы добрые, яровые поплоше». Дед Фишка недовольно крякнул. Не нравились ему короткие односложные ответы мужика. «Бирюк! Чистый бирюк!» — про себя обругал его старик и подумал. «Ну, погоди! Я тебя не мытьем, так катаньем!» И, заглянув мужику в глаза, начал о своем. Главном. «Шишковать-то собираетесь?» «Орех Ноне есть. У нас в волчьих норах мужики ждут не дождутся, когда настанет пора в кедровник выходить. Выбился за лето народ из деньжонок». Эти слова, по-видимому, тронули мужика, и он оживленно сказал. «Что там, шишкобой? Гривенник заработаешь, а тем временем на полях рубль потеряешь». Не стоило пока противоречить мужику. Но и соглашаться во всем с ним у деда Фишки тоже не было желания. Подергав себя за мохнатые брови, он сказал. «Если нычет на полях есть что убирать, да ведь не у каждого там густо бывает. У нашего брата при хорошей погоде всей уборки на неделю. Земли тут черт кочергой не мерил, а хвати, сеять негде». Кругом пни да колоды. Мужик заметно насупился и молчал. Это удивило деда Фишку. Знал он, что ничего так не любят новоселы, как разговоры о неудобствах хваленой сибирской земли. «Вот холерский! И на эту удочку не клюет!» Чуть не вслух прошептал дед Фишка. Он выбил кресалом из кремня искорку и, раздув ее, положил труд в потухшую трубку. Как вести разговор дальше, он не знал. Прикинув кое-что в уме, он решил идти напропалую. «До нас, хозяин, служки дошли», — заговорил он, нарочно понизив голос и желая этим придать своим словам наибольшую значительность. «Будто царь повелел по всей матушке России отобрать у бедных мужиков землю и отдать ее богатым. Как жить-то, хозяин, будем?» «А тебе что, не нравится родитель Галаштаный?» «Правильно царь-батюшка придумал», — резко возразил новосел. «У бедного мужика земля все равно бестолку пустует. а справный хозяин ее засеет. Чего-чего? А таких слов дед Фишка никак не ожидал. На богача, видать, нарвался, холера его задави. Наконец догадался он, и, чтобы удостовериться в этом, сразу переменил разговор. «Просторная у тебя, хозяин, землянка, горница!» Окинув еще раз взглядом землянку, проговорил дед Фишка. «А в избе все же лучше жить. Тут кто-то на краю поселка крестовый дом строит. Таких домов и у нас в волчьих норах раз-два и обчелся». «Это мой сруб. Осенью переезжать буду», — проговорил мужик спокойно. Дед Фишка был окончательно сражен и долго молчал, не находя что сказать. Мужик заметил это и как-то недружелюбно покосился на гостя. Дед Фишка понял, что его замешательство замечено, и поспешил возобновить разговор. «Окон больно много парень понаделал. Одного стекла на полста рублей уйдет». «А ты что, стекло продажное имеешь?» «Как же, у меня нычит стеклянный магазин в городе, рядом с губернаторской фатерой», — попробовал пошутить старик. Однако шутка нисколько не тронула хозяина. Пришла пора уходить. Дед Фишка взял свой картузишко и хотел было уже откланяться, но в это время дверь землянки раскрылась, и один за другим вошли два мужика. Они остановились у порога, перекрестились и почти в голос проговорили: «До твоей милости, Касьян Тимофеич!» «Хлеба поди опять пришли просить?» — спросил хозяин. «Слыхали, Касьян Тимофеич, будто людей на жатву ищешь», — проговорил один из мужиков. «Зашли узнать». «Людей надо», — подтвердил хозяин. «Как нанимаешь-то? По десятинно или еще как?» — спросил опять тот же мужик. «Посуслонно. 19 суслонов мои, 20-й ваш». Мужики переглянулись, а дед Фишка выразил свое мнение вслух. «Дешево платишь, хозяин». 14 суслонов твоих, 15-й наш». «Вот так на худой конец пойдет», — сказал один из мужиков. «Нет, так не пойдет». «Значит, не уступишь?» «Нет, я вас не зову, другие найдутся». «Ну, раз нет, так нет, пошли, Алексей». Мужики, не торопясь, по-видимому, не теряя надежды на то, что хозяин передумает и остановит их, вышли. Дед Фишка поспешил за ними. «Старик, а ты зачем приходил?» — крикнул вдогонку ему хозяин. Дед Фишка ответил уже от двери. «Подработать у тебя на жатве думал. Да скупо платишь!» Он остервенело хлопнул дверью и выругался. «Ну и жила, ваш Касьян!» — заговорил дед Фишка, догоняя мужиков. Те оглянулись, зашагали медленнее. «А ты, дед, что? Тоже из-за куска хлеба по белому свету мыкаешься?» «Издалека?» «Какой там издалека? Сосед ваш, Волчинорский». «Из волчьих нор! Гляди-ка!» — удивились мужики. «У вас там своих богатеев полно». «Богатеи есть, да заработка хорошего нету. А задарма кому охота горб гнуть?» «Ну вот, Алексей, а ты в волчьи норы все меня звал. Пойдем, да пойдем». «Да и пойдешь, Мирон. Дорого ли, дешево ли дают, пойдешь. С голоду помирать не станешь». Дед Фишка поддакнул. «Истинная правда, Алексей, брюхо оно дюжа по еде тоскливое. Худо-бедно, а два раза в день нычет подай ему питание, какое там не есть». Увидев лежащие у тропки осиновые бревна, дед Фишка проворно подбежал к ним сел и сказал мужикам: «Алексей, Мирон, садитесь, покурим». Мужикам торопиться было некуда, и они с удовольствием приняли приглашение слова охотливого и приветливого спутника. Когда оба закурили из кисета деда Фишки, он спросил их: «Ну как тут, в Сибири-то, обтерпелись мало-мало?» «Живем. Нам одна цена, что тут, что там. В России к барину на поклон ходили. Тут к Касьяну Тимофеевичу ходим», — хмуро проговорил Мирон. «Конечно, простору тут больше, а подступиться к земле нашему брату никак невозможно. Леса. Один разве совладаешь с ними?» «А из России доходят служки об жизни. Как там теперь народишко живет?» — спросил дед Фишка, подсыпая в свою трубку щепотку самосада. «Служки есть. У многих родня в Тамбовской осталась. Письма пишут», — опять заговорил более общительный Алексей. «Ну, да радости никакой нет в тех письмах. Из года в год мужику все туже приходится. Вот хоть бы эти самые отруба. Богатому тут и землицы побольше да получше, и поблажки всякие по налогам, и деньги из банка. Обздумал кое-кто из маломощных на хутора выделиться. Так что получилось? Деньги в банк в срок не внес? Ну и пиши пропало. Вертайся в деревню и живи бобылем, ни земли, ни скота, ни двора. Все с молотка продано». Алексей помолчал, посмотрел в одну сторону, потом в другую, и продолжал: «Гляди, опять скоро волнение будет. Мужик не двужильный, не выдержит долго такой жизни. В 5-м году с дробовиками и вилами на бар ходили. Ишь ты! Знать, край жизни подошел. По пустяку дробовик не схватишь», — вставил дед Фишка. «Наша деревня тоже вся подымалась», — продолжал рассказывать Алексей. «Вот Мирон после того 10 недель в остроге сидел». «Чего, Алексей, поминать старое? Что было, то прошло», — сказал Мирон. И потому, как было сказано это, дед Фишка понял, что Мирон недоволен болтливостью Алексея. Старику захотелось, чтобы Мирон почувствовал в нем своего человека, поэтому, как бы невзначай обмолвившись, он сказал: «Кто в остроге не бывал? Я сам с племянником Матюшей, однако, 12 недель отсидел. Правда, матушка, нелегко дается». Количество недель, проведенных в каталажке, дед Фишка для большего веса преувеличил. Но расчет оказался правильный. Мирон повеселел и сказал с улыбкой: «Стало быть, острог — знакомое место, дедушка». «Испытанное, Мирон», — важно ответил дед Фишка и, решив, что таиться больше нечего, откровенно рассказал об Адамове, о прошении губернатору и с чем пришел к новоселам. «Теперь наши мужики другое направление взяли», — закончил он свой рассказ. «Думают, силой кедровник отстоять. Одно у них сумленье. Вы, новоселы, подыматься всем миром надо. Мне вот припоручили к вам сбегать, узнать, какой ваш ответ будет. Без кедровника нам не жить». «Умно придумано», — первым откликнулся Алексей. «Знать, есть у вас башковитые мужики. Передай им, поддержим, пусть не сумлеваются». «Все до одного поддержим», — подтвердил Мирон. «Сегодня же взбаламутим мужиков». «Еще вашим соседям в подтаежный шепнуть надо. Как дело у нас поспеет, мы вам гонца пошлем, а то я и сам добегу. Но чур, мужики, до поры до времени молчать, чтоб ребятишкам и бабам, боже упаси, ни-ни». «В подтаежный сегодня пойду, там брат у меня поселился. А о бабах не думай, дедушка, молчать умеем», — проговорил Мирон. «Вот и хорошо, Миронушка», — Детвишка поднялся с бревна и начал прощаться. «А как зовут-то тебя, дедушка?» — спросил Алексей. «Ежели какой совет потребуется, так чтобы знать...» «Найти меня, браток, проще простого. Как зайдешь в волчьи норы, спрашивай любого, где, мол, тут живет дед Фишка. Меня там каждый знает». «Так ты и есть Фишка?» — воскликнули оба новосела, осматривая старика с головы до ног. «Я самый, в точности и при полной амбундировке», — засмеялся дед Фишка. «Знаем, знаем тебя, дед, по слухам знаем», — сказал Алексей. «В прошлом году зверь повадился во дворы к нам ходить. Так в народе-то все и говорили, надо, дескать, в волчьи норы к деду Фишке ехать, он живо на медведя управу найдет». Дед Фишка весело захохотал. «Это можем. Мы с племянником Матюшей перебили их пропасть. Ну, Алексеюшка, Миронушка, дай бог вам удачи». Дед Фишка еще раз пожал мужикам руки и скрылся в мелком густом березничке.